Все люди нуждаются в том, чтобы кто-то хранил их. Человек хранит себя. Апостол Иоанн говорит, рожденный от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. От кого он хранит? От сатаны. Лукавый не прикасается. Не прикасается. Недавно там наша сестра пошла договариваться какой-то женщине выкосить траву, там объявление. И вышел мальчик и открыл дверь. И выскочила собака и схватила ее и причинила рану на ноге. Бог мой, храни меня. Бог хранит. А мы, само собою, должны хранить от греха. Как юноши содержать путь в своей чистоте? Хранением себя по слову Твоему. Хранением. Место Священного Писания, которое я буду читать для нашего общего назидания, написано Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Если не покаетесь, все так же погибнете. Вот какое важное значение наш другой Спаситель Иисус Христос говорил о покаянии. Если не покаетесь, все так же погибнете. Все так же погибнете. Если не покаетесь. Чтобы встретиться со Христом, нужно покаяние. Покаяние. Когда Бог воздвиг наше другое братство, и первое, то, что было, это призыв к покаянию. Потому что это не только нужно каяться грешникам, которые приходят в собрание. Нужно каяться и верующим, которые отступают от пути Господня и от святости. И первая брошюра, которая была издана, это брошюра об освящении. И там есть такой раздел о покаянии. И там очень хорошо разъясняется, что такое покаяние. Покаяние – это решительное отвращение от греха и искреннее обращение к Богу. Покаяние – это решительное отвращение от греха и искреннее обращение к Богу, или сердечное обращение к Богу. Покаяние заключает три ступени. Это сознание своей вины и оставление вины, обращение ко Христу. Вторая – это исповедание греха. И третья – молитва к Богу. Молитва к Богу. И Христос, когда прийти на эту землю, Бог послал Иоанна для того, чтобы он приготовил, Иоанна Крестителя, приготовил путь Господу. Приготовил путь Господу. В чем это было приготовление? Вот вы шли сюда, и каждый из нас шел, когда мы идем на богослужение, мы приготовляемся. И детки, вот они, причесанные, и в чистеньких одеждах. А кто это? Это мама, это сестричка. Еще и бантик привязали, чтобы она хорошо выглядела. Приготовили. Да и все мы готовились. И как хорошо, когда мы готовимся. Потому что богослужение – это праздник Богу. Это праздник. Здесь присутствует Бог. Здесь присутствует Христос. И мы на небесах, когда перейдем туда, мы увидим, что когда-то мы были в Севастополе, встречались с детьми Божьими. С детьми Божьими. И общались, и радовались. И говорили о Христе. Христос – это наш Бог. И цель нашей жизни. Так, чтобы приготовить народ ко встрече со Христом, нужно людям было покаяться. Потому что написано так, 3 глава Евангелия от Матфея, 3 глава. «Тогда Иерусалим Святого Отца, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему, и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Исповедуя грехи свои. Вот. А в 3 стихе написано, «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Это Иоанн призывал к покаянию. И люди шли, написано, крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Исповедуя грехи свои. Если не покаетесь, все так же погибнете. Никто не войдет в Царство Небесное без покаяния. Никто не войдет. Потому что да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Так говорит пророк. И Христос, когда проповедовал, Он проповедовал покаяние. Покаянию. В 4 главе Евангелия от Матфея, 17 стих написано. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Апостолы проповедовали покаяние. Когда Петр проповедовал после Пятидесятницы, написано, умилились сердцем и сказали, что же нам делать, мужи, братья? А Петр сказал, покайтесь, покайтесь. И да крестится каждый из вас для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Покайтесь. И главным желанием, которое Бог хочет, потому что все люди рождаются в мир грешниками, эти маленькие дети, они рождаются грешниками, потому что они унаследовали отступление Адама и Евы, и они рождаются грешниками. Им нужно рождение свыше, им нужно покаяние, как и всем. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, покаяния. И Господь желает. Во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих написано. Не медлить Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпеть, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Все пришли к покаянию. Такое желание у Бога, чтобы все пришли в покаяние. И апостол Павел в замечательной своей проповеди, в 17 главе Деяний апостолов, он говорит так, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Но сам, дая всему жизнь и дыхание, все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. Как некоторые стихотворцы говорят, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, апостол Павел говорит, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо он назначил день, который праведно будет судить вселенную. Праведно будет судить вселенную. Через посредство предопределенного им мужа подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог предопределил время. Жизнь человеку дана на земле, чтобы он приготовил себя к вечности. Чтобы он примирился с Богом, чтобы он покаялся, чтобы он наладил связь с Богом. Как это ценно и как это важно. И Бог хочет этого всех людей. Покайтесь, покайтесь. И Христос сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Вот мы беседовали сегодня с душами. И как хорошо, когда люди просматривают свою жизнь и потом находят то, что огорчало Бога, то, что оскверняло их, и исповедует пред Богом. И в покаяние входит это сознание своего греха, исповедание греха и молитва к Богу. Вот. Апостол Иоанн, в первой главе 9 стих говорит такие слова. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А в 7 стихе этот же апостол говорит, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Чем сопровождается покаяние? Покаяние сопровождается сознанием своего греха и оставлением греха. Не о пророка Иоиля. Вторая глава написана так. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Сокрушение должно быть при покаянии, сожаление о своих грехах, оплакивание. Раньше пели такой псалом. Льются слезы у царя Давида. Разве мало злата серебра? Нет, я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Он плакал, Давид, плакал Давид. И не только Давид плакал. Все, которые сознают себя грешниками, пригласил Иисуса один фарисей, чтобы угостить его. И это было замечательное такое его действие. Пригласить Христа в свой дом. Как это прекрасно, когда в нашем доме присутствует Христос. И когда он не только как гость, а как хозяин. И он хочет быть нашим хозяином. А пришла женщина. Женщина пришла и стала у ног его. И стала оплакивать. И омывать слезами ноги святые дорогу нашего Господа. Омывать слезами своими. И отирать волосами своими. И мазала миром. А Фарисей сказал, если бы сам себе, если бы он был пророк, то знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Ибо она большая грешница. А Христос, зная помыслы людей, обращается к нему и говорит: Симон, я имею нечто сказать тебе. Скажи, учитель. У одного взаимодавца два должника было. Один большую сумму, другой малую. А как он? Они не имели чем заплатить. Он простил обоих. Скажи, кто из них больше полюбит? А он говорит, тот, кому больше простил. Правильно ты рассудил. Я, говорит, пришел к тебе в дом, и ты воды мне на ноги не дал. Евреев положено отцам омывать ноги. Вот. Ты мне на ноги воды не дал, а она слезами омыла ноги мои. Ты целования мне не дал. Мы часто, она ноги мои целует. Мы часто после богослужения говорим: приветствуйте, друзья, приветствуйте. Пока вы ходите, пока, как сказать, в состоянии подать руку, поприветствуйтесь друг с другом. Потому что это дань любви, дань доброты. Что мы можем подарить друг другу? У нас богатства нет у нас. Да поцелуй, поцелуй сестру. Да поцелуй не просто так, лишь бы. А чтобы оно действительно понимал, что это дитя Божие. Ты целования мне не дал. А она не перестает целовать мне ногу. Ты головы мне маслом не помазал. Она миром помазала ноги. Прощаются ее многие грехи за то, что она много возлюбила. Дорогие друзья, покаяние должно сопровождаться сокрушением духа. 50-й псалом. И в 31-м псалме написано: «Когда я молчал, обвешали кости мои от сидевного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю заву. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится к тебе каждый праведник, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Не достигнет его. А в 50-м псалме, это псалом покаяния Давида, когда он допустил тяжелое согрешение и впал этот великий муж. И он оплакал свои грехи. И, друзья мои, поэтому покаяние должно сопровождаться глубокой скорбью и сознанием о своих соделанных грехах. Христос говорит: два человека вошли в храм, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал вдали, сказал: Господи, я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как тот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую всего, часть из всего, что приобретаю. А мытарь стоял вдали, не смел поднять глаз к небу, а говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Мы часто беседуем с душами, и вы знаете, как думаешь, когда человек исповедуется и не плачет пред Богом, знаете, как трудно бывает вериться, насколько он понял, насколько он ранил Господа, насколько он осквернил себя, дал место дьяволу, чтобы тот захватил его в свои когти и держал его в страшном плену, уже здесь на земле, а потом в вечности туда отправил, где не будет никогда угасать огонь. Когда человек сокрушается, это ценно. Вот, а вот на кого я презрю: на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Вот, и когда блудный сын, вы знаете, пришел в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыты чувствуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников. Встал и пошел. Встал и пошел. Дорогие друзья, мы должны благодарить Господа, что Бог дает нам милость понимать наши ошибки, наши согрешения. И поэтому, когда мы читаем Откровение, послание семи церквям, там только двум церквям не сказано, чтобы они покаялись. Пяти церквям Господь дает положительную характеристику. Тебе хорошо то, тебе хорошо то. Тебе вот это очень хорошо, а вот это плохо. А вот это надо исправить. Ты для имени моего трудился и изнемогал. Не изнемогал. Имеешь терпение, брат говорил. Но имею против тебя то, что оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего. Послание к Ефесской церкви. Господь хочет, чтобы мы поправили свои светильники, когда мы допускаем согрешение и грешим. Вот. Исповедание это переводится, разъясняется слово, которое входит в процесс покаяния. Это признание своих грехов перед другим. Перед другим. Сознание своих грехов. То есть необходимо исповедаться пред Богом в присутствии свидетеля. 28 глава, 13 стих написано так. Скрываешь свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознает и оставляет их, тот будет помилован. И при покаянии, исповедании, оставление исповедания, происходит несколько процессов духовных. В 50-м псалме, это молитва покаяния Давида после его тяжкого падения. Боже мой, по великой милости Твоей помилуй меня, с первого стиха, и по множеству щедрот Твоих изгладь все беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Ибо в беззаконии моем я был зачат, и во грехе моем родила меня мать моя. Вот и возлюбил истину в сердце, явил мне. И дальше он в конце говорит, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К сожалению, не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренного, ты не презришь, Боже. Во время покаяния и исповедания происходит несколько процессов. По великой милости Твоей помилуй меня, изгладь все беззакония мои. Когда человек исповедует пред Господом грехи, прости, что я курил, прости, что я водку пил, прости, что я обманывал, прости, что я злословил или сквернословил. А там Христос, эта молитва идет в небеса. И Христос эту молитву представляет пред Отца и просит. Прости Ивану, что он курил. Прости, что он злословил. Прости, что он... Ну, надо попросить, кого злословил, прощения. Прости, что он пил. И Господь изглаживает с нашей... На каждой из нас пишется пред Богом книга. И все наши дела там записаны. Записаны, что мы сегодня делали, о чем мы говорили, как мы пришли сюда, там все записано. И тогда Бог изглаживает с этой книги грехи, изгладивает. А грехи, которые не исповедал человек, остаются там, на прежнем месте. Изгладь беззаконие мои. Очисти, очищает совесть человека. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Совесть человека очищает, потому что совесть запачкана. Очищает кровь Иисуса Христа. Без пролитой крови не бывает прощения. И тогда, дорогие друзья, человек чувствует прощение грехов. Вот. И я уже напоминал, что Давид говорит: когда я молчал, обветшали кости мои, вседневного стенания моего. И еще подтверждение того, что все записано на небесах. Читаю 89-й псалом, написано так, 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего». Пред светом лица твоего. И когда мы читаем вот Деяния апостолов, 19 глава, и 19 глава здесь написано так, многие, здесь написано так, многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драх, такую силой возрастало и возмогало Слово Господне. Слово Господне. Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. И это очень необходимо. Мы молились над одной женщиной, которая была связана. И она искренно исповедовалась. Ее мама верующая, она связана была. И когда молились, и проявился дух, начал кидать ее, кричать, и манипаратно. Задаем вопрос именем Иисуса Христа, отвечая, за что ты держишься. А он кричит: так она не исповедала. Она не исповедала, она хотела покончить жизнь. А мы спрашиваем женщины этой, Света, члена, не помню. Ты скажи, ты налагала на себя руку? А она говорит: да, но я забыла исповедать. Она напилась таблеток, чтобы отравить себя. А в больнице ее откачали, и она продолжала жить. Неисповеданный грех остается на балансе человека. На балансе человека. И если неисповеданный грех родителями, он перейдет на детей, и дети могут страдать этими же грехами, не зная, что они унаследовали вот эту бациллу, вот эту микробу, которая, так сказать, родителям и друзьям моим. Потому что они не только наследуют цвет волос, цвет лица и все остальное, но они наследуют также вот эту духовную структуру, друзья мои. И поэтому, когда мы беседуем с душами, мы стараемся понимать, где причина поражения человека. Вот. Поэтому исповедоваться надо. И когда человек не исповедуется, мне некогда приводить примеры, то у него есть врага, есть возможность зацепить этого человека на крючок для того, чтобы держать его в своем рабстве. И поэтому необходимо подойти серьезно к исповеданию и оставлению грехов. Человек может оставить грехи, но если он не исповедал, они могут возобновиться через определенное время или проявиться в детях. А нам хочется, чтобы детки были хорошие. И поэтому, дорогие друзья, необходимо, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простить нам грехи наши. Да, это женщина, над которой мы молились. Бог потом освободил ее. Потом мы еще, у нас там большая община в Харькове пятидесятников, она целый год ездила туда, чтобы они там ей помогли. Но их там самих надо раскрепощать. Вообще какой-то пророк хотел жениться, потому что она красивенькая так на вид была. Она одинокая. Вот. Мы спрашиваем, за что ты держишься, отвечая именем Иисуса Христа, отвечай, за что ты держишься. А он кричит: так она сильно пятидесятников любит, сильно пятидесятников. А мы говорим: сестра, кайся, это лжеучение, кайся. Потому что люди, которые попадают в лжеучение, там царствует другой дух и держит их в своем плену. Мы над одним пятидесятником целый день молились. Как твое имя? Религиозный дух. На ином языке там кричит, что мы не знаем, что он там кричит. На ином языке. Религиозный дух. Поэтому, дорогие друзья, когда вы встречаетесь с людьми, которые находятся не на правильном пути, вы будьте осторожны. И хочу сказать о том, что исповедание, оно фиксируется в невидимом мире, у Бога прежде всего. И потому, если мы делаем по Библии, тогда недавно брат был из Германии, и он говорит, он уже пожилой, такой как я примерно, а может старше, он говорит, я не исповедал грехов. И временами они приходят мне в ум, приходят в ум. Да я ж покаялся, и он уже лет 30 и больше там верующий. А потом, говорит, я все-таки решил каждый грех исповедать пред Богом в присутствии свидетеля. И когда я, говорит, исповедал, больше никаких не приходит на память. Потому что сатана подчиняется только Библии. Библия является невидимой авторитет высочайший для невидимого мира. И если что-то не по Библии совершенно, сатана этого не признает. Не признает. А он скажет, а вот тебе то, а вот тебе то. Понимаете? Поэтому Библия является высшим авторитетом для всего невидимого мира, потому что автор ее Бог, это высший закон, это незыблемая истина, она вечная. Поэтому, дорогие друзья, необходимо совершать так глубокое понимание, что вот процесс приготовления к встрече со Христом – это освящение в нашем братстве. Это замечательно. Это снова прийти ко Христу и омыться Его святой крови, дорогие друзья. Но хочу сказать еще одну деталь, на которую вы должны вообще обращать внимание. Вот. Это в Ветхом Завете, для того, чтобы был прощен грех, 4-5 глава книги Левит, я не буду зачитывать его, ее, эти две главы, там, когда согрешит в Ветхом Завете человек, то он должен привести к храму или к скине жертвенное животное, это или ягненка, или козленка там, или там разные грехи, разные. И когда он приведет перед это святилище, и там священник, там вот этот грешник, на это животное возлагают руки и исповедуют грех свой. Грех переходит на это животное. И животное умирает, его заколают, и кровью окропляют, и идет ходатайствует во святилище этот священник, чтобы Бог простил Ивану, что он там обманул, что он там что-то делал. Друзья мои, ходатайствует. Животное умерло, а грешник продолжает жить. Ибо возмездие за грех смерть. Без смерти не существует никакого прощения. Но, дорогие друзья, в Новом Завете, когда мы приходим к Богу, мы должны прийти жертвенным животным. Если мы не придем жертвенным животным, прощения никакого не будет, хотя мы можем многократно исповедаться. А какое жертвенное животное? Когда Христос принимал крещение, Он шел к Иоанну, и Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Христос, Агнец Божий, это Он взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Господу угодно было поразить Его, и Он предал мучение. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. И поэтому, чтобы прийти к Богу и получить прощение, надо прийти к жертвенным животным, то есть со Христом. В Откровении не один раз десяток Христос называется Агнец Божий. Это Он взял на Себя наши грехи. И чтобы к Богу прийти и получить прощение, Надо принять Христа в свое сердце. В свое сердце. И тогда только Бог простит. Потому что Христос взял грехи. К нам приехал один юноша. Это в гонении было. Один юноша. Он учился в институте в одном из украинских городов на четвертом курсе. Вот. Но у него было сильное преследование сатаны. Я не помню, в чем там было. Или сильно хульные мысли такие, или не знаю, какие признаки. И когда брат беседовал, и тот юноша все исповедал, а развязки никакой не получил. Тогда мы, он говорит, помоги, я не знаю, что делать. И мы, когда стали глубоко с ним беседовать, тогда сидели многие братья, наши сестры. Вот, он учился в институте. И год посещает нашу пробужденную церковь. Тогда церкви наши собирались по хатам, по всем. И очень нравилось ему молодежь и такие хорошие друзья. Друзья мои, но он не принимал крещения. Потому что примет крещение, его исключат с института. И с наших верующих гонимой церкви практически никто почти не учился в институте. Наши сестры в дни гонений работали уборщица, швея. Никаких им не давали, так сказать, и братья. На самых низких работах. Атеисты и те, которые сотрудничали с атеизмом, те работали инженером там. Потому что атеизм решил уничтожить церковь, друзья мои. А в заключении был такой указ тайный. Держать верующих только на тяжелых работах. Ни в коем случае не на ставке. И наши братья там были на тяжелых работах. Они несли такое скорбь. И вот этот юноша, когда мы поняли, что у него нет твердой отдачи Христу, нет твердой отдачи Христу, а раз нет твердой отдачи Христу, человек не получит прощения, потому что он хозяин там старый этот. Когда мы с ним беседовали, это было осенью, уже замерзло, мы говорим, ты подскользнешься, выйдешь, подскользнешься, ударишься головой и в аду будешь, в аду. Пока ты твердо не решишь только принадлежать Господу. Как бы там что-то ни было, но Христос твой хозяин, твой спаситель, ты твердо реши. После долгих колебаний он твердо решил принадлежать только Господу. Когда он объявил это Богу, Бог объявил в молитве, вы знаете, это была большая радость и для нас, и для него. Мы сделали повеление. У него внутри не было, а снаружи атаковал страшно сатана. Бог все убрал, все убрал. Он исполнился радости, торжества и уехал. Друзья мои, потому что он пришел к Богу жертвенным актом. Почему в православии многие исповедуются о прощении никакого? Потому что там нет жертвенного акта. Там нет жертвенного акта. Люди находятся в страшном отступлении. Поэтому это не только и в других есть деноминациях, где живого Христа не присутствует. Нет там заблуждения. Поэтому придите ко мне, все труждающие, обремененные, Христос говорит, и я успокою вас. Возьмите их, иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Придите ко мне. Итак, дорогие друзья, мне хочется пожелать то, что Иоанн сказал в Откровении семи церквям. Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет. И от семи духом, находящихся пред престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу, слава и держава во веки. Аминь. Помолимся, друзья. За меня Христос.